Когда мы видим русских бойцов, которые едут воевать за мир, за правду, за жизнь, то мы видим их, как правило, пьяных, в дробаган пьяных, которые орут укров и там матом, и сделаем с ними и так далее. Это не война, это бойня. Потому что когда человек едет вот в таком состоянии, в таком настроении, это означает, что он уже опустился ниже уровня черты. Человек, который употребил алкоголь, любой наркотик, он опустился за уровень черты. Он перешел в состояние нежити. Любой наркотик переводит человека в состояние нежити. Это означает, что он и сам не живет, и другим жить не дает. Вот такая вот история. А как может человек воевать за жизнь, прекращать войну, если он сам находится в разрушительной стадии нежити? Алкоголь, как мы знаем, держится в крови у человека ни один, ни два, ни три дня. Он держится там месяцами. И даже уже многие ученые сказали, которые этот вопрос исследовали, что если вы хотите продлить род, это к мужчинам, это к женщинам не относится. Женщина вообще другая история. Если будет подробно, интересно, я расскажу более подробно. Так вот, если мужчина хочет продлить род, он не должен употреблять любого наркотического вещества и, конечно же, алкоголя в течение 3 месяцев. Первые 3 дня – это активная стадия действия алкоголя, потом 10 дней – это скрытая стадия, и потом начинается до 30 дней – это стадия, которую никто практически не может определить. В крови уже алкоголя нет, но он продолжает действовать. А где он находится? Он находится в мозге. В том самом месте, которое не имеет рецепторов боли для самого себя. То, что мозг себя контролировать не будем, в это, не может. В этом-то заключается удивительное явление под названием наркотик. Когда у вас болит глаз, вы можете сказать, у меня болит глаз. Когда болит нога, вы можете сказать, у меня болит нога. Печенка даже болит, он скажет, где-то вот там печенка, что-то у меня болит. А когда болит мозг, вы боли не чувствуете. Боль чувствуете на периферии. Но не в самом мозге. Говорит, голова болит. Да не голова болит, а сосуды, которые вокруг. Вот там что-то происходит. Понимаете? То есть мозг не имеет внутри себя рецепторов, которые говорят, что боль существует. Поэтому мозг – это самое беззащитное явление в нашем организме, которое диагностирует все, кроме самого себя. А любой наркотик как раз подавляет все рецепторы, подавляет деятельность мозга, то есть подавляет сознание. Теперь вопрос, в бессознательном состоянии какие мы войны? Что мы можем сделать? Кого можем защитить? Да нас бы кто защитил? Ну поэтому, когда сигареты вот это... Сигареты тоже же к этому относятся? Сигареты, конечно, это наркотик. Также через пищу очень. Все, наркотики, вот это... Ребята, избавляйтесь от наркотиков. А про женщин так скажу. Если мужчина, он может протрезветь, и если генетическая его фабрика производства не уничтожена, то там есть вероятность того, что она еще хоть что-то произведет нормальное. Через 100 дней, там, через 200 дней, ну что-то еще может быть там вылупится оттуда, что может для совокупления подойти. А если женщина употребляет алкоголь, то в этом случае там другая история. Да, там вот если представить себе, кто-нибудь курицу видели, расчлененную курицу свеженькую, нет? Видели. Вот, там, если вы посмотрите на ее, вот, там, где что-то производит, она вся в таких пупырышках находится. Где-то побольше, где-то поменьше. Так вот прям, ну они, конечно, не кругленькие такие, но вот сами эти вещи, ну так я нарисовал. Где-то совсем-совсем маленькие, а где-то такие уже большие, а где-то прям вот чуть-чуть там не яйцо уже такое, без оболочки. Потом это все дело выводится, и, ну, естественно, появляется, там яйцо выходит, уже созревшее. Так вот, дело в том, что количество вот этих вот ограничено, и оно изначально заложено. У мужчин они вырабатываются постоянно, а у женщины нет. Вот сколько, курицу сколько ни корми, на 3-й год жизни она яйца не снесет. Вот первый год она несет много. Ну, сначала она растет полгода, там, да, там, или 3 месяца, потом там, несет много. Потом там на зиму, потому что условия такие не очень хорошие, снижается и скносится. Потом к весне опять увеличивается, она опять несет. А на 3-й год уже смотрите, там меньше, меньше, меньше, к 4-му году практически куры не несутся. Все, 3-й, 4-й год это все уже. Что с этими курями делать? Почему не нестись-то? Ну, питание хорошее. Да потому что количество яйцеклеток ограничено. И если этот запас, как вот ячейки, вот если представим себе вот такую вот игрушку с ячейками, и у этих вот ячеек шарики, и вот мы каждый раз по одному шарику вытаскиваем, ячейки пустуют, в конечном итоге коробочка пустая оказывается. Курица на 3 года, а у человека? Там тысячи. У женщин. Так они подтверждаются. Чуток побольше. Опять же, это зависит от вашего родства, от вашей, то, что называется, генетики, от ваших родителей это зависит. Кто-то побольше, кто-то поменьше. У кого-то прекращается, там, и к 40 есть, у кого-то и к 70 продолжается. По-разному. Можно дополнить? Там так... беда еще такого формата, что как раз-таки цель не просто уничтожить, чтобы... Ну так вот, я продолжу. Так вот, дело в том, что алкоголь относится к таким наркотикам, ядам наркотическим, которые могут проникать, он и разрушает клетку, но когда некоторые клетки способны защищаться, то есть жировую оболочку в чистом виде спирта разлагают, жир. Вот говорят, жиром обезжирьте, да, слово? Чем вы обезжириваете? Спирт, бензин, там, ну такой вот, да, вот спирт очень хорошо обезжиривает. Так наша клетка состоит из чего? Вокруг-то чего находится? Вот как раз жировая вот эта вот основа, она и уничтожается. Естественно, что в чистом виде спирт по организму не гуляет. Он попал в кровь, когда он всасывается, он уже начинает трансформироваться в какие-то другие вещества. Но они тоже частично где-то разрушают, где-то изменяют полярность. И поэтому какие-то склеиваются, там, да, какие-то повреждаются, эритроциты склеиваются между собой. А теперь представьте, вот один эритроцит, например, вот узенький-узенький такой проход. Вот сюда может попасть один эритроцит. А к этому проходу подключено, там, например, несколько десятков клеток. Да, вот так вот. Несколько десятков клеток. И вот один эритроцит попадает, он быстренько всем кислород раздал, быстренько забрал газ, и там по лимфе обратно его вытолкнуло, там, да, и он пошел гулять, опять легкие пришел, легким отдал, опять забрал, и опять сюда пришел. А теперь представьте, вот они слиплись вот такой гроздью, и вот они подошли вот такой флотилия сюда, они не могут в капилляр попасть. Что происходит? А дальше происходит следующее. Всем известно, что если человеческий мозг находится в отключке, когда сердце не работает, да, в клинической смерти, находится больше 3-5 минут, то начинаются необратимые процессы. У кого-то через 3 минуты, в зависимости от температуры, от того, как тело было насыщено кислородом, там, да, ну, кто-то 10 минут может выдержать. Но все. А дальше необратимые процессы. Мозг начинает умирать. Почему? Это самые-самые требовательные клетки, которые постоянно кислород жуют, постоянно им давай, питание, кислород. Это же, ну как, самое потребляющее. Вот ты рукой так не сожжешь калории, и ногами двигаясь, как зажигает мозг. Так вот, почему я с вами так могу долго разговаривать, и при этом мало чего сжигаю? Да потому что не мозг мне разговаривает с вами, а другое с вами разговаривает. Тут-то ничего нету. Ну вот. И поэтому, когда сюда не может вот эта флотилия вся слипшаяся попасть, то в этом случае вот это все через 5-10 минут начинает отмирать, превращается в синяка, и на утро другие клеточки подключаются, они вот это вот уничтожают, выбрасывают через мочевые проходы. И вот это. И поэтому, кто вечером пьет алкоголь, утром писает своими мозгами. Вот такая история. Поэтому мозги, они, конечно, так вот разлагаются. Но это с мозгами-то ясно. А с этими-то, с куриными делами чего? А здесь очень просто. Если удалось уничтожить клетку, ну, она уничтожается. И происходит, что там женщина говорит, что-то у меня там нет ничего, не происходит. А если не удалось уничтожить, он как это, есть такое, что смогу, съем, что не смогу, надкусил, да? Вот. И оболочка, когда портится, то она уже неполноценная, она уже не может не соединиться нормально. А если соединяется, то, естественно, что-то внутри повреждено. И даже если очень здоровый сперматозоид, здоровая женщина, но клетка повреждена, то все. И вопрос возникает, а куда алкоголь-то ударит? По какой из этих ячеек, по какой клетке? Когда женщина выпила пиво, либо выпила винцо, либо хороший коньячок под шашлычок в синем платье. Куда ударило-то? Да бывает, что просто вот одну дозу приняла, чуть-чуть, повеселилась. Куда ударило-то? Кто знает? А потом это же яйцеклетка поврежденная, она же все равно находится в состоянии ожидания, даже если она поврежденная, она в состоянии ожидания находится. И потом, летам 30, женщина понимает, что сотворила что-то нехорошее, что надо жить по совести, надо жить трезво, и вдруг у нее рождается дебил. Говорит, как же так? Я последние 10 лет трезвый образ жизни вела. Я же ничего не выпивала, я же ничего не курила, наркоты никакой. Говорит, так вот эта клеточка у вас как раз вот там лет 15-12 назад была повреждена. Ну, пришел срок, вот ячейки освобождались. Бац, пришло время, вот все соединилось, и появилось это чудо, которое вам на 40 лет подарок, сопливое, слюнявое, не умеющее говорить, ходить нормально. А практика показывает, 99% случаев отцы уходят сразу из таких семей. Мужчина, у него генетически заложено, если у женщины рождается неполноценное дитя, это значит бракованная женщина. Из такой женщины даже продолжать жизнь невозможно. Так заложено у мужчин. Это практика жизни, очень суровая. Иначе бы продления рода не было. Поэтому на Руси блудной женщины называли не только та, которая под каждого мужика запрыгивала и перед каждым юбку задирала, а та, которая позволяла себе хоть чуть-чуть прикоснуться к алкоголю. В Элладе, в древней, то, что сейчас называется Греция, раньше Жреция, женщина, дотранувшаяся до сосуда с вином, сразу подлежала уничтожению. Уничтожение. Не то, что клеймо ставили. Потому что не имела права женщина подходить к вину. Но вино имело разные свойства. Было вино – это сок. По-разному. Слово «вино» означает несколько стадий. Первое – это свежевыжатый сок. А нет, первое – это гроздь винограда, чтобы вы знали. Это вино называлось раньше. Второе – это свежевыжатый сок. Третье – это сок, который законсервированный. Четвертое – это сок, который загустевший, когда его вываривали. И только пятое значение слова «вина» – это было уже испорченное вино, то, которое забродившее. И оно применялось теми, кто отправлялся в путешествие, воинами, не для того, чтобы это выпивать, а для того, чтобы обеззараживать воду, которая была. Мало ли ты не знаешь, что там в этой воде. Идет какой-то источник, нашел, попить надо. Тогда перекиси водорода не было, чтобы это обезвреживать, поэтому брали туда вина, плескали от этого испорченного, поболтали, алкоголь уничтожал бактерии, и можно было пить. Поэтому разбавление вина – это не традиция с точки зрения, что так пили само вино культурное. Это с точки зрения того, что воду обеззараживали.